Глава 9. Случайность. Когда я пошел в круглосуточный магазин, наткнулся на того, кого увидеть не ожидал. Мы оба от удивления застыли, открыв рты, а потом указали друг на друга. Йосида-сэмпай! Что ты тут делаешь? На вечерней дороге стояла Мисима в костюме. А, в кино ходила. После работы в кино. Ну и сил у тебя. Она была в костюме. А значит, домой еще не возвращалась. Стоило мне удивленно сказать это. Мисима невнятно улыбнулась и кивнула. Очень хотелось посмотреть. И что же? Песня Гортензии называется. Перед станцией огромный постер висит. Каждое утро, когда иду на станцию, этот здоровенный постер попадается мне на глаза. Главная роль тому актрисы, которой нравится Хосимота. Он тоже вроде говорил, что хочет сходить. Хотя точно я не уверен. Понравилось? Ну да, я плакала. Мисима ничего толком не сказала, но я посмотрел на ее глаза и увидел, что они слегка красные. Похоже, фильм и правда подбивал на слезы. И все же... Я снова переключился с фильма на ее пребывание здесь. Почему ты здесь? Это же в другой стороне от станции. Чтобы посмотреть фильм, она пришла на станцию, но было странно, что она далеко от нее. Хоть она и пришла сюда, здесь магазинов каких-то нет. Обычный жилой район. После моего вопроса Мисима стала чесать щеку указательным пальцем и ответила. Просто захотелось пройтись. Подумала, что ты где-то здесь живешь. Чего? А ты что делаешь, Йосида-сэмпай? Я не мог рассказать ей, что у меня дома Гото-сан. Я пошел за продуктами к завтраку, но заметил, какой была Саю, когда попросила меня. Мне показалось, что она хочет, чтобы я ушел. Однако мне было сложно представить, что у них там все в порядке. Хотя, может, мне и кажется. Вышел в магазин за продуктами на завтрак. А, ты готовишь по утрам? Вот не ожидала. Не я. Готовит Саю. Ответил я, и Мисима вздрогнула. Слегка, удивленно она посмотрела на меня. А, Саю-тян сегодня дома? А, конечно же. Больше ведь ей жить негде. Вот как? Мисима дала невнятный ответ. Можно мне с тобой? Я не против, но неужели так весело ходить за покупками? Интересно, что ты купишь. Чего? Продолжаю улыбаться. Мисима пошла за мной так, будто всегда ходила. Я покупал лук-порей, яйца и мисо, а девушка доставала меня. Яйца с луком. А, ну да. Часто их готовите? Да нет, не думаю, что так уж часто. Если есть с утра лук, изо рта пахнуть будет. Приходится его из зубов выковыривать, сказал я, и Мисима улыбнулась. А потом указала на корзину у меня в руках. А этого хватит? Что? Яиц. Ты всего 4 взял. Ну да. Они ж по скидке, и на двоих многое не надо, сказал я, подумал купить пиво, и потянулся к полке с алкоголем с баночкой, когда ее схватила Мисима. Ты чего? Хочу кое-что спросить. Я с враждебностью смотрел на девушку, забравшую мое пиво. Но с другой стороны, я удивился, увидев ее серьезность, и ничего делать не стал. Глядя мне в глаза, Мисима сказала. «Если я спрошу разрешения переночевать у тебя сегодня, разрешишь?» Я на миг застыл. Она сказала лишнего, что я ведь воздух выдохнул. «И что это значит?» «То, что я сказала». «И чего я должен впускать женщину, с которой не встречаюсь?» «Саю-тян, ты же не встречаешься?» Я за ней присматриваю. А Гото-сан? Я потерял дар речи. Мисима слегка нахмурилась, а потом снова сказала. Что насчет Гото-сан? А при чем здесь Гото-сан? Ответил я, и на лице девушки появилась то ли злость, то ли обида. После чего она протянула. Чего ты меня обманываешь? В чем обманываю? Она ведь там. Гото-сан у тебя дома. Уверенно проговорила Мисима, и я стал хлопать глазами. «А откуда ты знаешь?» Мои слова заставили Мисиму замолчать и посмотреть в пол. «Сегодня я по доброй воле задержалась по работе. Думала, что завтра Йосида-сэмпай похвалит меня», — говорила она, несмотря на меня. «Я дописала программу и ушла из офиса, а потом увидела, как Йосида-сэмпай и Гото-сан выходят из ресторана у станции. Мне стало интересно. Я решила посмотреть, где вы выйдете. Вдруг на твоей станции?» Сказав это, Мисима посмотрела на меня. «Это... прости, что проследила. Мне правда жаль». «Нет, ничего». Я смог дать лишь невнятный ответ. Я скорее смутился, чем злился. «В общем, я тоже вышла. Последовала за вами. Стало очевидно, что вы направляете в жилой район. Я подумала. Ах, они идут домой. Тут. Я прямо не знала, что делать. Пошла в кинотеатр. Там как раз шел интересный мне фильм. Но я на нем вообще не могла сосредоточиться». Я был озадачен, видя, что говорившая девушка начала плакать. Она и сама не собиралась плакать. Напрягла брови и старалась держать слезы. И между тем продолжала. «Я не могла вот так вернуться домой и стала гулять по округе. Вдруг встречу тебя и расспрошу о Гота-сан». «Ты...» «Ну как же меня взбесило то, что ты попытался меня обмануть!» Сказала она, шмыгнула носом и положила пиво в мою корзину. «Покупай и пойдем отсюда». «Да-да, я это и хотел». «Мне нужны подробности». Я посмотрел на Мисиму, направившуюся к кассе. Взял еще несколько банок и пошел следом. Не в лучшем настроении Мисима пила свое молоко, а я держал пакет, который оказался тяжелее, чем я планировал, и стоял у скамейки у супермаркета. Прошло несколько минут с тех пор, как я все купил, но Мисима продолжала молчать. Я не понимал, как так вообще вышло, но и сказать, что ухожу домой, тоже не мог, потому стоял здесь. «Вообще?» – внезапно заговорила Мисима. «Я думала, Саютян сегодня нет, раз ты привел Гота-сан». «Как ее вообще дома быть не могло?» «Этого я не знаю, просто так подумала», – сказала девушка и снова отпила соевое молоко. А когда закончила, посмотрела на меня и продолжила говорить. «Просто если дома школьница, женщину, которая нравится, домой не приглашают». «Ну да». «То есть сейчас там Саютян и Гота-сан одни?» «Верно». «Ничего не понимаю», – пробурчала Мисима и поставила рядом упаковку с молоком. Похоже, допила. «Просто чтобы убедиться. Йосида-сэмпай, тебе все еще нравится Гота-сан?» «А, нет, ну...» Внезапно Мисима задала свой вопрос, а я стал мяться, не зная, что ответить. Однако, она уже и так обо всем знала. «Ну, я решил так просто не сдаваться. Я подумал, что не стоит говорить об этом Мисиме сейчас. Но сдался или нет, я ей тоже нравлюсь». «Тогда ты ведешь себя безответственно, Йосида-сан». «Что?» Услышав ее слова, я вопросительно склонил голову. Девушка нахмурила брови и пожала плечами. «Не знаю, что у тебя за обстоятельства, но как-то странно приглашать домой любимую женщину и оставлять старшеклассницу». «Нет, это...» Прежде чем я объяснил, что Гота-сан сказала, что хочет встретиться с ней, Мисима продолжала. «Любовь – это ведь когда ради любимой ты готов отбросить все остальное. Потому и привел домой любимую женщину. Это такой шанс, а старшеклассница будет только мешать». «Ну, это, наверное, так. Но не выгонять же ее», – сказал я. А Мисима замотала головой. «Обычно выгоняют». Она впервые говорила так холодно. «Кто вообще станет сравнивать, кто важнее? Какая-то непонятная старшеклассница или любимая женщина?» «Слушай». Я прервал воспалившуюся Мисиму, и она недовольно прикрыла рот. «Что ты вообще говоришь? Ты больше на Саю наговариваешь». «Ничего я на Саютян не наговариваю, она хорошая девочка». «Но говоришь так, будто предлагаешь выставить ее». «Не предлагаю я ее выставить». Она замотала головой, и ее резкий взгляд был направлен на меня. «Просто пытаюсь понять, что с твоими приоритетами». «Приоритетами?» Я задачно склонил голову, и Мисима вздохнула и кивнула. «Верно. Всегда любимая тобой Гота-сан и случайно подобранная Саютян. И сейчас ты привел к себе домой твою дорогую Гота-сан». «Верно». «Я могу предположить лишь следующее. Если ты хочешь встречаться с Гота-сан, ты должен скрыть существование Саютян. Ты бы не оставлял ее дома и не позволил бы им встретиться. Если ты правда хочешь быть с ней, невозможно подумать о том, чтобы оставить жить дома девочку, которая тебе никто». «Но что такого?» Молчать я не мог, потому и заговорил. «Я не могу просто сказать, что брошу Саю. А если скажу, то когда начну встречаться с Гота-сан, что мне просто выбросить ее?» «Говорю же!» Выслушав меня, Мисима повысила голос и стала стучать обувью по полу. Я слегка удивился, ведь она впервые повысила на меня голос. Потом она пришла в себя и опустила голову. «Прости». «Да ничего». Смотря в пол, она продолжила говорить. «Потому обычно ведь так и делают». «Так делают?» «Кто-то предпочел бы выгнать Саю. Если ты любишь Гота-сан и хочешь с ней встречаться, то она была бы на первом месте». «Но...» «Нет, я не понимаю». «Понимаю». Мисима посмотрела на меня и улыбнулась. Она заставила себя сделать это, отчего на душе стало больно. «Я понимаю, что ты не способен на такое, но все же думаю так». Мисима прервалась, глубоко вздохнула, а потом продолжила. «Может, это и не любовь?» «А?» «Твои чувства, Гота-сан, может, это и не любовь никакая?» «Нет, это...» «Может?» Не дав договорить, она посмотрела на меня. «Чувства к Саю-тян изменятся на любовь?» «Этого точно не будет». Я и Мисима смотрели друг на друга. В ее глазах я увидел какую-то тревогу. «Вот как?» Через несколько секунд девушка сама отвела взгляд. «В таком случае ты слишком уж любишь людей, Йосида-сэмпай». Говоря это, она почесала голову. «Будешь слишком хорошим и не получишь то, чего действительно хочешь». Она сказала это, а потом тихо бронила. «Ведь Саю-тян не навсегда дома у сэмпая». Я думал, что ответить, но сразу в голову ничего не приходило. Я просто молчал, а Мисима подняла голову и снова беззаботно улыбнулась. «Сегодня я была ужасной женщиной». «Нет, это не так». «Прости, я могу опять тебе что-то наговорить, так что лучше пойду». «Ага, вот как. Давай до станции провожу». «Не надо. Йосида-сэмпай, тебе надо домой спешить. Они наверняка тебя ждут». «Это говоришь ты, при том, что сама же меня и задержала». «Хе-хе». Тон снова стал легким. И я опять начал видеть в ней ребенка. «Что ж, спасибо за труды». «Ага, спасибо». Мисима развернулась и быстро направилась к станции. Глядя ей вслед, я вспомнил улыбку Мисимы. Улыбкой, которой она будто скрывала свои чувства. Саю, когда оказалась у меня, куда лучше вот так улыбалась. Очень пылко Мисима попыталась объяснить мне то, чего я не понимал. Хотя вряд ли смогу все правильно понять. Потому это наверняка было смирение. Я вздохнул и пошел домой. Может, это и не любовь никакая. Слова Мисимы не выходили из головы. Этого быть не может. Я точно люблю Гота-сан. Еще никто не заставлял мое сердце биться так часто. И ее издевки не вызывают у меня раздражения. И еще... Чувство к Саю-тян изменится на любовь. Такого ведь просто быть не может. Я просто хочу защитить ее от суровой среды. Помочь, чтобы она вернулась на правильный путь. Я не рассматриваю Саю как женщину. Но кое-что из слов Мисимы я понял. Я разрешил остаться ей до тех пор, пока она не посмотрит в лицо своему прошлому и не примирится с ним. Но когда это будет? Через месяц? Или полгода. Или, может, год пройдет. Или даже несколько. К тому же, это может случиться и завтра. И тут я удивился. Я уже не мог себе представить жизнь без Саю. Странно. Я дотронулся рукой до рта. Мисима была права. Пока Саю будет жить со мной, встречаться с Гота-сан будет непросто. Когда я рассказывал ей про девчонку, она сказала... «Не очень приятно осознавать, что ты говоришь такое и живешь с другой женщиной. Даже если она согласится пойти на компромисс, пока Саю дома, я не смогу нормально пригласить Гота-сан и вести себя, как подобает влюбленным. А значит, когда я смогу быть с Гота-сан? И чем в это время будет заниматься Саю? И где она вообще будет?» У меня голова от этих мыслей пухла. Ничего подобного я даже представить не мог. «Да уж», – пробормотал я. Не видя никакого решения, я вернулся домой. Стоя перед дверью, я тяжело вздохнул. Внутри были Саю и Гота-сан. С мрачными мыслями входить не стоило. Так что я шлепнул себя по щеке и подбодрил. Я повернул ключ. Возвращаясь к себе домой и при этом нервничаю. Глава 10. Наказание. «Это наказание за то, что играл со мной». Дрожащей рукой она держала нож для блинчиков. А в глазах собирались слезы, когда она говорила это. Ну а я слушал так, будто ко мне это не относилось. Не играл я. Я правда ее люблю. Большим шоком для меня было услышать, что из семи моих любовниц это сказала самая умная и понимающая. Я люблю их всех в равной мере и все счастливы. Все просто отлично. Когда она узнала об остальных, на ее лице было выражение, будто она не понимала, как на это реагировать. Озадаченность, обида, вина, гнев перемешались на лице, а потом она сказала это. «Так, и что теперь будешь делать?» Я не понял суть вопроса. «Что? И дальше любить всех?» «Ты что несешь? Совсем дурак!» Когда она разозлилась, я понял, что ошибся. Рано я ей доверился. «Неправильно, что у тебя сразу 7 подружек. Что ты со свадьбой делать будешь?» Так жениться и не обязательно. Для любви это не помеха. А я бы хотела бы выйти за тебя. Сказав это, она уставилась на меня. В глазах были слезы. Девушка взяла в руку нож для блинчиков, который лежал на столе. Да, я снова облажался. Нельзя за блинчиками на важные темы говорить. Надо будет учесть. После чего она серьезно взмахнула ножом. Если бы я не уклонился, ее бы обвинили в нападении. Мне этого не хотелось, как и получить травму, так что я сразу же отступил. Несколько дней я ночевал в интернет-кафе, а когда вернулся, ее не было. Эти дни я общался с другими своими любовницами, но видеть их не хотелось. Еще одна ошибка, я снова что-то испорчу. Такие сбалансированные были отношения. Я переехал, решил начать все сначала. Если уж прятаться, то там, где людей побольше, так что я перебрался в Токио. Когда на работе я обучал свою любовницу, и мне было жаль вот так оставлять начальника, но я уволился, перебрался в Токио и работал неполный день. У меня еще остались сбережения, так что даже с подработкой я мог жить несколько лет. Вместе с тем я занимался поиском работы. Но главной проблемой было одиночество. До переезда я почти каждый день проводил с любимыми женщинами. Жил жизнью, наслаждаясь прекрасными цветами. Но что теперь? Отработал, вернулся в дом, где жил один. Передач, которые хотелось бы посмотреть, не было. Но чтобы услышать хоть чей-то голос, я включил телевизор и лег спать. Просто ужасно. Не думаю, что смогу привыкнуть к такой жизни. Я смотрел телевизор, ел закуски из супермаркета и думал. Неплохо бы подобрать какую-нибудь сбежавшую девушку. Я вспомнил, как когда у меня еще было 7 любовниц, подобрал старшеклассницу, сидевшую в мини-маркета. Личико симпатичное и грудь большая. Я привел ее домой. И она спокойно дала мне свое тело. Я подумал, что это довольно удобно. Тело было мягким, и она приятно сжимала внутри. Но она была не такая, как мои любовницы. Я ей был не нужен. Она притворялась, что ей приятно, и ничего не испытывала, смотря мне в глаза, что было слегка неприятно. Она несколько дней прожила у меня, а потом мне сказал, что ко мне придет любовница и велел выметаться. Тогда у меня проблем с женщинами не было, так что я без проблем сделал это. А теперь женщины рядом не было, поэтому было одиноко. Неважно, хочет она меня или нет, главное – хорошо провести время. Прижать к себе мягкую и приятно пахнущую женщину. Хотелось избавиться от боли, что никого нет рядом. Ладно. Собравшись, я положил палочки. Поищу девушку, сбежавшую из дома. А? Сбежавшую из дома девушку? Нахмурившись, спросила Асамитян. Да, сбежавшая из дома. Не видела тут таких. Неа. А тебе она зачем? «Ну, верну домой». «Точно преступление задумал. Гадость!» Вызывая отвращение, Асамитян покачала головой. «Она старшеклассница, которая работает со мной в одном магазине. Загорелая кожа и светлые волосы. Таких гяру называют». Но при этом она была очень осторожна. Я несколько раз приглашал ее перекусить, но она постоянно отказывалась. «Можно же просто предложить переночевать». «Ха, ты точно что-то задумал?» «Когда мужчина и женщина под одной крышей...» Даже если они этого не планировали, подобное может случиться. Реально мерзко. Считая это шуткой, Асамитян отмахнулась от моих слов. Но по реакции все было понятно. Я легко понимал, о чем она думает. Довольно удобно. Всего пара вопросов, и ты уже знаешь то же, что и она. Вот как. Значит, никаких сбежавших девушек ты не знаешь. Я выглядел разочарованным. Асамитян хмыкнула. По девушкам изголодался? У меня 7 любовниц было. Я их всех разом лишился. Мне нужна компания. 7. Девушка на каждый день. Офигеть! А ведь это правда. Не поверившая мне Асами улыбалась, доставая курицу из фритюрницы. Новенькая моя ровесница. Но попробуешь подкатить и пеняй на себя. Услышав слова Асамитян, я вопросительно склонил голову. Новенькая? А что, ты не слышал? Складывая курицу в коробку, Асамитян направила на меня один лишь взгляд. Недавно устроилась. Саютяса зовут. Саютяса. А, я вроде видел, что ее имя появилось в списке. Вы одного возраста? Верно. Она шибзец милая. Шибзец милая? Интересно. Сказал я, а девушка хоть и сама сказала это, нахмурилась. Тронешь ее, и я тебе врежу. Вы подруги? Подруги, родственные души. Асамитян быстро находила со всеми общий язык. Она и со мной сразу же стала дружески себя вести. Не дав толком ответа, я стал представлять Саю, с которой никогда не встречался. Подруга Асамитян, наверное, тоже Геру. Может, безотказная, Тогда хорошо. Чуть-чуть надавлю, и она моя. Услышав о ней от Асами Тян, я работал, представляя ее. Когда смена закончилась, я переоделся, посмотрел на доску со списком смен. Завтра как раз работала Агивара Саю. Быстрее бы ее увидеть.